Глава 16. Открывала веки с трудом. Мне казалось, что они неподъемные. Сфокусировав взгляд, прошлась по комнате. В кресле спал Эллен. Сбоку Адриан. Поняла по его запаху. С другого Марк. Посмотрела в сторону окна. Из-под плотных штор пробивался рассвет. Желудок требовательно напомнил о себе, достаточно громко. Так что все вокруг проснулись. Надо мной нависли сразу два лица. Они серьезно всматривались в меня. «Куле, как ты?» Адриан не выдержал первый. «Не знаю, вроде нормально, есть очень хочется». «Конечно, проспала двое суток». Теперь и Марк заговорил. «Лекарь сказал, что у тебя лечебный сон, мы поэтому и не будили. По очереди караулили тебя». Адриан провел пальцами по моему лицу. «Я рад, леди Куле, что с вами все в порядке». Эллен показался мне на глаза, с робкой улыбкой озарившей его лицо. «Пойду позову Станиса и закажу еды вам». «Хорошо, Эллен, спасибо». Поблагодарила. Меня прижали по очереди, сначала Адриан с поцелуем, затем Марк. Я и сама требовательно потянулась к нему. Он замер, а потом приник к губам, задерживая в объятиях. «Так, Марк, получил сладкое, отпусти леди. Мне нужно ее искупать и привести в порядок. Потом накормить. Вон, с лица спала совсем». Станис отобрал меня у Марка и понес в уже полную ванную. Тщательно вымыл, натер кремом и начал заворачивать полотенце. Делал это сосредоточенным лицом. Я не удержалась и поцеловала его в щеку, чем безумно смутила его. Он покраснел и, схватив меня в охапку, прижал к себе, унося в спальню одеваться. Для меня уже было приготовлено легкое платье, нежно-кремового цвета, с коротким рукавом, слегка приоткрытым декольте и открытыми плечиками. Шелковая ткань красиво струилась почти до пола. Из-под подола кокетливо выглядывало кружево. Адриан, дождавшись, когда Станис сделает последний штрих прически, достал из мешочка, держащего в руке, цепочку с красивым кулоном из черного камня. И к нему интересные серьги. «Можно я одену их тебе?» Заглянул в зеркало и спросил. «Конечно». Поймала его руку на моей шее и сжала. Цепочка, застегнутая на мне, красиво легла, но кулончик спрятался в кружевах, прикрывающих грудь. Подумала об этом с сожалением. Миг, и цепочка укоротилась и легла так, как мне бы хотелось. Серьги же, наоборот, удлинились, почти касаясь ключиц, дополняя. Станис выискал в столике красивую заколку с такими же черными камнями и вдел ее в волосы. Мужчины подхватили меня под руки и повели завтракать в гостиную. «Почему еда только для меня одной?» Удивилась единственному прибору. «Может, поедите со мной?» Взглядом обвела всех. Валери, Эллен, близнецы, Адриан, Станис, Марк. Улыбка сама расплылась на лице. Когда до всех дошло, что я сказала, на столе появилось 9 приборов и гора еды. Мне был поставлен наваристый суп, который я буквально проглотила. Следом ушло рагу. На пирогах я успокоилась и начала есть медленнее, запивая травяным сбором. Но увидев кусок жареного мяса на тарелке у Адриана, не удержалась и стащила, пока он тянулся к выпечке. Приборов у меня уже не было. Схватила рукой и сразу положила в рот. Смакуя сочное мясо с кровью, пальцы так и зависли, испачканные соком. Адриан, осмотрев свою пустую тарелку и подняв глаза на меня, все понял. Потянулся губами к моим пальцам и взял их и со смаком облизал, вогнав меня в краску. Подняв взгляд на парней, сидящих за столом, мгновение, на меня никто не смотрит. Все дружно сделали вид, что не заметили. Отобрав несчастные пальцы у дракона, вцепилась в пирог и доедала его с большим энтузиазмом, пытаясь быстрее закончить завтрак. «Что там с рабами?» Наевшись, просто пила из чашки сбор. «Все нормально. Вылечены, и часть уже даже разъехалась, так как встретились истинные. Шокированные мужчины, похватав своих девушек и женщин, а некоторых сразу с детьми, уходили в храм благодарить Бога и просить их соединить. Власен молитвы принимал, давал брачные тату. Те, кому пары не достались, тоже пошли в храм молить Бога о счастье». Валери улыбался довольно. «Осталось не меньше половины, и то в основном дети. Там еще до парности далеко. Вальтер сделал специальные комнаты и оставил слугами тех мужчин, что выкуплены из тюрьмы», — теперь говорил Станис. «Со всех взяты клятвы на жизнь. Эти бедолаги счастливы служить на свободе. Арестовали их по пустяшным поводам. Проверил их слова менталист. Хорошие, простые люди. Те девушки, что последними выкупили, они немного не в себе, на них какое-то заклинание. Молчат и почти ни на что не реагируют. Все оборотницы, но они слишком чистые и хорошо выглядят для рабынь, и нетронутые». Эллен покраснел, сказав эти слова. Сначала хочу разобраться с работорговцем. С ним говорили?» «Нет. Он под такими щитами, что мы побоялись убить его, вскрывая их». Адриан нахмурился. Я протянула руку и разгладила морщинку между бровей. «Тогда мы что-нибудь придумаем». Он перехватил мою руку и поцеловал кисть с обратной стороны, где билась венка. «Ну что, все поели? Идемте к пленному». Все дружно встали со стола. Мы пошли сразу в тюрьму, вернее, подвал дворца, так как ее уже давно упразднили, оставив один подземный этаж для этого дела. Остановившись напротив решетки, рассматривала существо, обрекшее стольких на смерть, на муки, на ад. Он почувствовал мой взгляд, поднял голову, глаза сверкнули ненавистью. «Что? И сюда добралась посланница богов? Поздно немного. Бог зла, Зарк уже близок к пробуждению. Когда он проснется, напитанный болью, смертью, страхом рабов, все миры погрязнут в резне и междоусобице». Рассмеялся заключенный хриплым голосом. Я позвала Власена, сжав кулон, невидимо висящий у меня на шее. Раздался звон, словно что-то лопнуло, и из ниоткуда выпрыгнул бог. Внимательно осмотрел меня на предмет целостности, чем вызвал волну новой краски на щеках, и поэтому я быстро спряталась за Марка. Вот он утверждает, что некий злой бог скоро проснется и утопит миры в крови. Прочитать его не смогли, блоки сильные. Выжидающе смотрела на Власена. «Сейчас разберемся!» — шагнул в камеру. Решетка растаяла перед ним очень быстро. Положил руки на голову задергавшемуся магу, который начал верещать. Через несколько мгновений замер, а потом рассыпался в прах. Да, он сказал правду, но я успел считать его память до того, как заклятие его уничтожило. «Ухожу в пантеон. Нужно рассказать об увиденном». Мигнуло, и он растворился в портале. Мы тут же вышли из подвала.